Глава шестая. Темнота кружила со всех сторон. Воздух был пропитан протухшей сыростью, шершавый бок холодной каменной стены все глубже впивался в разбитое лицо Малинина. Но так как руки и ноги полковника были связаны за спиной, он не мог не то что освободиться, а даже поменять положение. Малинин плохо себе представлял, насколько долго он валяется в каменном мешке подвала дома, который они с Соней обнаружили. Жилище оказалось уже давно кем-то облюбованным, и, по всей видимости, непрошенных гостей здесь крайне нерадушно встречали. Егор после удара, пославшего его в нокаут, очнулся недавно. Он попытался позвать Софью, но разбитые губы только шлепали, а из пересохшего горла не удавалось извлечь ничего похожего на речь. Поскольку двигаться Егор не мог, оставалось только лежать и сжечь себе мозг страшными мыслями. Обессилев, мужчина попытался успокоиться и проанализировать ситуацию, насколько это было возможно в его положении. К сожалению, Малинин даже не видел, с какой стороны подкралась опасность. Ровно после того, как Софья предупредила его о том, что рядом кто-то ходит, в сознании Малинина наступила темнота. Егор, насколько позволяли путы, попытался ощупать намертво затянутые узлы, наткнулся на толстую шершавую ветку и, повозив по веревке пальцами, понял, что, скорее всего, это был булинь. Один из родственников Егора из разряда седьмой воды на киселе был охотником, и когда маленький Малинин несколько раз гостил у него, дядя, большой любитель разнообразных вязок из веревки, подробно показывал племяннику, как и какие узлы называются. Потом в затуманенной дурманом боли и усталости голове Егора всплыли остатки конструкции силков, на которые он сразу не обратил внимания, и сейчас его озарило, что они набрели на логово браконьеров. Это, с одной стороны, радовало отсутствием налета мистики, с другой было страшно за Соню. Непонятно, насколько отмороженными могли оказаться лесные братья. Малинин перебрал уже сотню вариантов, как попытаться подать сигнал, но все они были бредовыми, потому что он даже не знал, где находится, и лишь предполагал, что его кинули в подвал дома. В очередной раз, провалившись в беспамятство, Егор вдруг услышал сквозь муторную дрему неясные звуки, потом истошный женский вопль, сердце его сжалось, он стал мотать головой в мясо, сдирая раненую щеку, пытался сбросить с себя веревки, но они лишь глубже резали кожу. В результате полковник неудачно упал лицом в земляной пол, больно стукнулся носом и понял, что если продолжит дергаться, то просто задохнется, потому что мелкая пыль сухой земли взвивалась столбом от любого движения и сразу же следовала за волной вздоха. Машина Данилы плавно перекатывалась из одной лужи в другую, потом сразу же попадала в еще один котлован с водой, откуда летели коричневые брызги и оседали на развезенной водой обочине. Варя нервно постукивала пальцами по подлокотнику, нервно мотала головой в разные стороны и, выглядывая с заднего сиденья, периодически спрашивала: «Далеко еще?» «Ты как тот осел из Шрека», — усмехнулась Стеф. «От того, что ты нервничаешь, ничего не изменится». «Мужик, который мне звонил, был в дымину пьяный, и если сейчас он пойдет похмеляться, то никакого общения нам не светит. Да и вообще я как-то не уверена, что сейчас время для шуток», — огрызнулась Варя. «Ну, давай поплачем», — равнодушно сказала Стеф. «Ведь сейчас как раз время для того, чтобы затуманивать разум страданиями». «Я не то хотела сказать», — нервно проговорила Варя. «Обычно человек говорит ровно то, что хочет, а все последующее — это душевные метания из серии «Мне неловко». Стеф потянулась руками вверх, насколько позволял потолок машины. «Как же у меня тело затекло от бесконечной езды и без должных тренировок». Лесная чаща, проносившаяся за окнами, была пронизана облаком сырости и мороси, висящей в воздухе. На стеклах машины оседали мелкие капли, тихонько собирались в ручейки и слетали со скользкой поверхности вместе с порывистым ветром. Варя долго всматривалась в густоту ельника, мысли хаотично скакали в такт движения внедорожника, настроение портилось, ведь сейчас до нее наконец начал доходить смысл слов Игоря. Вдруг взгляд девушки зацепился за что-то чуждое спокойному пейзажу за окнами, перед ней мелькнула пугающая картина, появилась на секунду и снова исчезла. «Стой!» — крикнула Варя. Данила инстинктивно нажал на тормоза, машина резко вильнула на скользкой поверхности дороги и остановилась. «Что случилось?» — спросил Данила. Но Варя уже рвала ручку на двери автомобиля, пытаясь поскорее выбраться на улицу. Девушка выскочила, плюхнулась двумя ногами прямо в продольную лужу и, нелепо перескакивая на сухое место, побежала назад. «Что с ней?» — недоуменно спросил Данила, глянув на Стеф. «Знаешь, в нашей работе очень вредно быть истеричкой. А уж когда ты служишь в органах, тем более. А вот Варвара позволяет себе быть экзальтированной особой постоянно». Стеф вышла на улицу. «Пойдем посмотрим». Варя бежала назад и молилась в надежде на чудо и на то, что она ошиблась. Но когда девушка остановилась у того места, где в полотне леса зияла прореха, то поняла. Сейчас ей больше всего хотелось бы повернуть время вспять, отвернуться в другую сторону в тот момент, когда они проезжали это страшное место, и ничего не видеть. «Господи!» — промолвил Данила, остановившись рядом с Варей. А Стеф просто молча пошла вперед, к месту, где на поляне, на одиноко стоявшей березе, спиной к дороге висела женщина. Самое страшное было в том, что она была подвешена точно так же, как и когда-то Варвара в пещере. Безвольное тело баюкал ветер, веревка раскачивалась из стороны в сторону, и Варя, словно завороженная, смотрела на мерное движение, на раскиданные в стороны руки, укрытые намокшей тканью, на чернеющее под телом большое пятно костра. «Стеф, остановитесь!» — опомнившись, крикнула Варвара и побежала вслед за деловито шагающей женщиной. «Это место происшествия, нельзя ничего здесь трогать!» «Это было бы местом происшествия, если бы здесь произошло убийство», — подойдя к березе, сказала Стеф и протянула руку к краешку развивающейся материи, которой была накрыта подвешенная. «А вы думаете, это просто аэро-йога такая, что ли?» — злобно воскликнула Варя и осеклась. Стеф резко дернула мокрую тряпку, и все увидели, что очертания женского тела были искусно сплетены из веток и соломы, и что никакого трупа здесь не было. «Но как вы узнали?» — севшим голосом спросила Варя. «Потому что я головой думаю, а не страхами своими. Тело человека с такой легкостью ветер бы не качал, а вот ты, Варвара, этого почему-то не заметила. Возникает вопрос, почему?» «Ах, да! Тебя нашли в таком же положении, и к тебе сейчас вернулись страхи!» — жестко выдернула наружу все душевные переживания Варвары Стефани. «Если это так, ты нам очень мешаешь». «Но ведь это я заметила, что здесь происходит», — протянула Варя, с горечью понимая, что за это утро одно и то же ей говорит уже второй человек. «Прости, но это уже какая-то детскость началась. То, что ты заметила, — твоя работа, а вот все остальное было страхом. Ты выбежала из машины без поддержки, даже не объяснив, куда стремглав понеслась. Ты действовала несогласованно и непрофессионально. Поэтому, когда мы снова все вместе соберемся, и я, наконец, увижу твоего начальника, я обязательно поставлю вопрос о твоей профпригодности», — разглядывая странную висящую фигуру, сказала Стеф. «Данила, ты фото и видеофиксацию делаешь?» «Да, конечно», — отозвался молодой человек, аккуратно ходивший вокруг находки. «Смотрите». Данила остановился в непосредственной близости от ствола и поманил женщин к себе. Словно прорываясь сквозь ствол березы, из разреза коры на них смотрел лик женщины, в руке которой была зажата ветка с ягодами. Собравшиеся несколько минут смотрели на изображение, вырезанное на теле березы. Потом Стеф покивала головой и выдохнула. «Ну, кое-что начинает проясняться», — туманно сказала она. «Да?» — Варя обернулась на нее, высоко подняв брови. «Береза, в принципе, считается символом невинности и чистоты. Но, с другой стороны, у мистиков это дерево принято считать пристанищем злых духов. Кострище над местом, где висит двойник тела, — это женский аспект, одной из функций которого является уничтожение греховного. Ну, а бузина...» Стеф показала на женское лицо. «А я уверена, что именно ее ветка, изображена на дереве, является символом круговорота жизни. Вероятно, здесь произошло избавление от греха, ну а если кто-то так сильно заморочился с атрибутами, то есть и человек, который такие ритуалы проводит. и нам обязательно нужно его найти и с ним или с ней побеседовать», — закончила свою речь Стефани. «Может, спилить и отвезти к нам? И чучело тоже», — проговорила Варя. «Ну, я бы так неосторожно не пилила чужие капища, а то может и прилететь», — скептически заметила Стеф. «Фото и видео будет достаточно. Данила, изображение подробно, отщелкай с максимальным приближением. Знаю я эти картины-загадки, что-то может быть скрыто. Так не увидим, а с помощью техники вытянем». «Вы уже встречались с такими ритуалами?» Варя мельком глянула на нее. «Кого-то мне эта девушка напоминает», — с сомнением проговорила она. «Ты знаешь, в принципе, во всех ритуалах прослеживается взаимосвязь. Разница в расстановке акцентов. Предлагаю ехать дальше, потому что, насколько я помню, мы торопились. Иначе рискуем тем, что товарищ, к которому мы мчим, опять уйдет в гости к Ваху и станет сатиром, а тогда, кроме блеяния, мы от него ничего не добьемся». Дальнейшая дорога прошла в полном молчании, вскоре путники прибыли в небольшой поселок и, подъехав к остановке и прилепленному рядом магазину, остановились. И где его здесь искать? Данила оглядел пустые улицы. «Есть проверенный способ». Варя хотела выйти из машины, но задержалась и проговорила. «Пойду в магазине спрошу. Они-то уж точно знают, кто вчера и сегодня чаще всех за добавкой бегал». Вернувшись через несколько минут, Варя села на свое место и показала на боковую улочку. «Нам прямо до коричневого дома с красно-зеленой крышей». «Интересно, почему такой странный выбор цвета для кровли?» — проговорила Стеф. «Я тоже спросила, на что продавщица в крепких выражениях сказала примерно следующее». Варя задумалась, подбирая синонимы. «Ну, короче, что украли, то и положили. Не до жиру». «Понятно. Вон вроде что-то похожее». Справа от дороги, за прохудившимся в нескольких местах забором, под раскидистым кустом давно отцветшей сирени, прятался приземистый домишко, выкрашенный в жуткий коричневый цвет. Калитка была нараспашку открыта, в палисаднике в гамаке, широко раскинув руки, храпел страшный синенький мужичок. Возле порога валялись чьи-то сапоги, и дверь в дом была тоже открыта. «Нужно позвонить на тот номер, с которого нам звонили, а то мы тут долго алкоголиков перебирать будем», — сказала Варя, и через минуту они услышали мелодичную трель телефона, несшуюся из дома. «Ну, судя по тишине, мы опоздали», — вздохнул Данила. На входе прямо с веранды чувствовался крепкий дух перегара, перемешанного с тяжелой волной помоев, лука и рыбы. Морщась, Стеф переступила через еще одно валяющееся на кухне тело, и вскоре они дошли до стола, где одиноко сидел мужик, то и дело роняющий голову с подставленных рук. «Ты нам звонил?» — спросила Стеф. «Уф! Дождался!» Нетвердым движением мужчина подвинул листок с начерканным планом дорог и затухающим голосом сказал. «Я все. Пост сдал». После этого он опрокинул в себя остатки прозрачной жидкости, плескавшейся в стакане, и рухнул головой на стол. «Он же разбился!» — охнула Варя. «Дураков и пьянь Всевышний бережет!» — Стеф пресекла попытки Вари помочь болезному. «Поехали. У нас есть примерное место, где он оставил Егора». «А как же капище?» — вдохнув полной грудью на улице, спросила Варя. «Мне кажется, что нужно научиться расставлять приоритеты», — с неприязнью ответила Стеф. «Что и где искать относительно увиденного, мы знаем, а вот что с Егором — нет», — и, помолчав, добавила. «Данила, нужно послать ребятам запрос, чтобы раскопали историю этого места». Борясь с постоянно накатывающей волной сна, медикамент сидел в полутемном баре и ждал, когда, наконец, появится странный доктор со своей обожаемой пассией. Тихий джазовый ритм, приглушенный свет и тишина словно были придуманы для того, чтобы Денис без конца пытался разлепить тяжелеющие веки. «Здравствуйте, молодой человек!» Позади Дениса послышался голос доктора, в котором явно читалась надменность и предупреждение. «Я с барышней, но она сейчас прошла в дамскую комнату». «Отлично!» — не найдя другого ответа, сказал медикамент. «А можно как-то поскорее, а то я по работе очень опаздываю». «Просьбы к дамам не терпят спешки, тем более к таким. Она, между прочим, из древнего рода и требует к себе особого отношения». «Понял. Медикамент подумал, что если бы ему так отчаянно не хотелось спать, он бы придумал, как поглумиться в этой странной ситуации. Наконец, внизу лестницы появилась длинная девица с побритой налысо головой, густо подведенными глазами и татуировкой на щеке. И почему-то лицо этой девушки показалось Денису знакомым. «Привет», — прошелестела она томным шепотом и оценивающе глянула на Дениса. «Мне пиво». «Я не бармен», — отрезал Денис. «Давайте у нас сначала деловая часть, а потом я вам небольшой банкет организую. А то у меня и правда мало времени». «Ну, такой вы неинтересный. А главное, торопышка. А я так не хочу. Мне общение нужно», — скривила бледные тонкие губы девушка. «Ну, у вас для этого есть гражданин-доктор. Он сможет вам миллион увлекательных историй рассказать. А я патологоанатом». На этом слове Денис понял, что сболтнул совершенно лишнее, потому что в глазах барышни зажегся нехороший огонек. «Занимательная профессия», — сказала она, и почему-то сразу потеряла интерес к медикаменту. «Так вы могли бы назвать адрес?» — Денис помолчал, подбирая слова. «Мастера, который делал эти рисунки». «Я не помню», — вяло отмахнулась девушка. «Дома где-то записан. Я передам через своего приятеля». Она с улыбкой глянула на спутника. «Пойдем, милый. Здесь как-то скучно стало». Когда парочка удалилась, раздосадованный Денис только пожал плечами и, помотав головой, прошептал. «Превосходно!» Бросив на барную стойку мятые купюры, молодой человек вышел в освежающий сумрак непогоды, вдохнул полной грудью колки от мелкого холодного дождя воздух и двинулся к бывшей поликлинике. «Как же мне надоела эта треклятая сырость! Хочется солнца!» — вздохнул он и, покосившись на отливавшие сталью волны залива, передернул плечами. Казалось, что все в этом городе отторгает и разрушает жизнь и яркие краски. Постоянный стылый ветер, бесконечная полоса серых облаков, а сейчас еще и неразобранные руины лежали, словно могильные плиты, на которых была начертана эпитафия «По мирной жизни Карельска». «Ладно, что-то я ударился в меланхолию», — Денис протер лицо и поспешил в сторону. Сейчас нужно было добраться до временного пристанища и немного поспать. Мозг патолога-анатома без должного отдыха плохо соображал, и Денис просто-напросто тратил время, так как в любой другой ситуации он обязательно нашел бы способ разговорить девушку. Махнув рукой охраннику на входе в бывшую поликлинику, Денис, не заходя к себе, сразу пошел к амбулаторному отделению, где группа оборудовала себе спальный отсек. Продавленные кровати были отвратительны. Древняя провисшая панцирная сетка при любом движении бряцала, тело в этом гамаке затекало, но медикамент просто провалился в темную яму, куда его отправила снотворная. Через несколько часов будничные звуки стали пробираться в немного посвежевшую голову медикамента. Он поворочился в логове постели, часто задышал и, наконец, приоткрыл глаза. За окном все еще был светлый день, разбавленный непременным ливнем, и где-то неподалеку уже отчетливо слышались отголоски приближающейся грозы. «С пробуждением!» До мужчины донесся незнакомый женский голос, и Денис резко сел на кровати, оглядываясь. «Вы откуда здесь?» — протирая мятое лицо, удивленно спросил медикамент, глядя на новую знакомую, с которой не так давно беседовал в баре. «Охрана у вас не слишком внимательна. Попросила подругу, она отвлекла, а я проникла». Она проскрипела смехом и, успокоившись, глянула на медикамента. «Зачем вы здесь?» «Пришла тебя разбудить». «Ну, с этим вы справились. Отвечайте на конкретно поставленные вопросы», — строго сказал медикамент, не терпевший людей, стихийно вторгающихся в его личное пространство. «Да я не в том смысле. Все мы по жизни спим до определенного момента, а потом раз — и проснулись». Девушка присела напротив Дениса. «Ну и с мастером хотела познакомить. Можно было не утруждаться и передать координаты». Денису барышня была глубоко неприятна. Он терпеть не мог модные течения, где женщина, не умея выражать свою индивидуальность через интеллектуальные способности, начинала жуткие эксперименты со своей внешностью. А от этой девушки сквозило еще и мерзким сырым запахом. «Ну, с вами он точно разговаривать не будет. Если пойдем вместе, то, наверное, согласится. Но я советую сначала задать все интересующие вопросы мне». Девушка притронулась своей ногой, облаченной в рваные засаленные джинсы, к ноге Дениса и повозила ступней, покусывая нижнюю губу. «Вы мне нравитесь». «А вы мне нет», — резко сказал медикамент и, встав, отошел в другой угол кабинета. «Что вы хотите?» «О, в моей голове такой калейдоскоп желаний». «Может, закончим цирк? У меня реально нет времени на этот бред. Говорите, что нужно», — строго спросил медикамент. «Я же говорю, торопышка». Девица усмехнулась и, встав с кровати, потянулась, потом взмахнула руками и подошла к окну. «Я жрица!» «Ну, я ожидал что-нибудь в этом роде», — бесстрастно ответил медикамент. «У нас здесь храма нет, так что вы не по адресу». «Храма может быть не только здание или алтарь. Им может быть даже человек или группа людей. Храмы, идолы, тотемы». Девушка присела на подоконник. Человек привык, что все это должно быть из дерева, кирпича или камня. Точнее, людей приучили к тому, что любой объект поклонения — обязательно неодушевленный предмет. А знаете почему? — Почему? — вяло спросил Денис. — Чтобы не было зависти. Ведь если мы назначаем идолом одного человека, то почему же похожий на него из плоти и крови не может быть тоже объектом поклонения? Все проистекает из человеческого чувства зависти и желания обладать чем-то большим, чем наделила его великая космическая сила. Денис устало вздохнул, глянул на девушку, глаза которой сияли странным блеском, и, скривившись, спросил. «На чем сидишь?» «Тебе не понять всю глубину процесса», — невпопад ответила девушка. «Не спорю. И все-таки тратить свое время на бредни наркоманки я не хочу. Либо ты даешь мне адрес, либо проваливаешь», — резанными фразами проговорил мужчина. «У меня нет времени». «Так вот, я не закончила про тотемы», — не меняя выражения лица, — проговорила девушка. «Что, если ты свои находки будешь рассматривать с этой точки зрения?» «Находки?» — нахмурился Денис. «Ну да». «Ты хочешь сказать, что девушки, которых мы нашли, идолы?» — медленно проговорил мужчина. «Да». «А почему ты решила прийти ко мне и рассказать? Ведь получается, если ты знаешь об этих девушках, то знаешь и кто за этим стоит». Денис помедлил. «И как их найти?» «Все не так просто. А пришла я потому, что меня устраивает философия, но не нравится подход. Мы свое тело должны отдавать добровольно», — расстегивая пуговицы на рубашке, проговорила девушка. «Мы должны прожить, впитать каждой клеточкой исповедуемое мировоззрение, а потом стать идолом». Когда гостья распахнула рубашку, надетую на голое тело, Денису стало не по себе. Через его руки и глаза прошла не одна сотня жертв насильственных смертей, и в анатомичке он видел то, что нормального человека давно бы уже вогнало в стабильное депрессивное расстройство, мерно перетекающее в истерию, но увиденное сейчас категорически шло вразрез со всеми представлениями Дениса. На теле девушки была вырезана целая картина. По кругу стояли схематично обозначенные идолы, а в центре висел кристалл гиперкуба. «Я жрица! Ищи разгадку в каждой! Они идут парами! Копай глубже! Они не случайно отдали свои жизни», — прошептала она, и резким движением, раскрыв ладонь, дунула на нее. У Дениса вдруг дико защипало глаза, в ушах стал ухать гулкий шум, судорога в животе повалила мужчину на пол, и когда он очнулся, за окнами уже велась темнота. Валяющийся рядом телефон разрывался от входящих звонков, а он был совершенно один. Унги вышла на вокзале в Карельске, оглядела полупустую в этот поздний час станцию и, позвонив по телефону местного такси, вызвала машину. Ей сейчас было крайне сложно ехать на место, встречаться с Денисом. Она просто не знала, что ему сказать. Унги чувствовала себя глубоко ответственной за произошедшее с сестрой Дениса и ей никак было не изжить это гнетущее, отвратительное чувство. Она, конечно, хотела еще несколько дней пробыть в городе. С одной стороны, это и правда было необходимо. С другой, мерзкое трусливое чувство постоянно вторило, что она еще не доделала все дела и можно задержаться, но, выслушав сбивчивый рассказ Берегового, девушка сразу же собрала сумку и двинулась на первую электричку. «Юра, я приехала», — отозвалась она на звонок Берегового. «Ты где сейчас?» «На вокзале». «Сейчас за тобой патрульные прибудут», — вздохнул оперуполномоченный. «У нас тут трэш полный, и ко всему нам с тобой ехать на место происшествия». Что опять случилось? Унги вся похолодела внутри. Ей так хотелось хотя бы один день провести без рассматривания трупов. «Да там сложно. Давай на месте все обговорим». Унги отменила такси, юркнула вслед за последними пассажирами в подземный переход, соединяющий перрон и здание вокзала, и, выйдя на улицу, огляделась в поиске ожидающей ведомственной машины. «Здрасте!» — в окошко остановившегося автомобиля высунулось лицо уже знакомого патрульного. «Давайте сумку». Он выскочил и, подхватив легкий багаж девушки, поставил в автомобиль. «Что случилось?» — спросила Унги. «Почему именно нас вызывают?» «Да хрень какая-то! Ой, простите. Короче, на пульт звонок. Патрульный открыл для Унги дверь. Звонит мужик. Голос дрожит. Короче, блеет потихоньку, что он проснулся в странном месте, где все вымазано кровью и какими-то знаками исписано. Не, но он адрес-то, когда сказал, все про странное место смекнули. Бордель. Ну, это не официальный, конечно». Как-то нервно усмехнулся мужчина. «Ну, и до взрывов был, конечно. Сейчас-то кого там обслуживать?» «Это все очень увлекательно, но, может, мы поедем? Мамыкин на месте?» «Так он это, в больнице». «Что случилось?» «У вас всегда столько всякого случается, что я, простите, не успеваю за событиями следить. А вот и нужный адрес», — притормозив в одном из темных дворов возле вокзала, сказал водитель. «Вам на третий, в 16-ю. Сейчас остальные подтянутся. Участковый там должен быть». Унги ступила на мокрую корку асфальта. Ее шаги гулко отразились от сдвинутых стен двора колодца. В углу прошмыгнула тень испуганной кошки и скрипнула открывшаяся дверь в нужном Алис-подъезде. Глянув на согнутую в три погибели старушку, Унги посторонилась, посмотрела, как бабулька ковыляет к арке и, покосившись на потухшие фонари, покачала головой. Зайдя в подъезд, девушка посмотрела вверх, но никаких признаков бурной деятельности, находящейся на месте оперативной группы, не обнаружила. Здесь было тихо и пусто. Лестница плохо освещалась жидким светом засиженного мухами плафона. Перила были липкими, в зацепках искусной резьбы по дереву, где даже на ощупь хорошо читались все нацарапанные выражения. Ступеньки с щербатыми отбитыми краями щерились толстым слоем осыпающейся штукатурки, а кое-где и вовсе провалились дырами. Стараясь не провалиться и не сломать себе что-нибудь, Унги стала продвигаться наверх. Остановившись возле искомой квартиры, девушка потянула за дверную ручку, вошла в коридор и остановилась. Если бы ей даже не сказали, что здесь бордель, она бы и так это поняла, исходя из дурно составленного кричаще красного интерьера с обилием календарей с голыми девицами. «Участковый, вы здесь?» — осторожно спросила девушка, но в квартире висела густая тишина, так что даже звуки с улицы не проникали внутрь. Сообразив, что владельцы явно потратились на звукоизоляцию, Унги пошла дальше, аккуратно заглядывая в двери отдельных номеров, но тщетно. Везде было пусто. Девушка дошла до конца коридора, но, не найдя ни единой живой души, развернулась, чтобы идти обратно, как вдруг проем загородила чья-то квадратная фигура. «Вы участковый?» — спросила она. «Я не пойму, где место происшествия? Я уже все осмотрела». «Ништяк! Как настоящее!» — во всю ширь своего лица усмехнулся мужчина. «Не люблю, конечно, белобрысых, но ты зачет. А можешь еще что-нибудь такое же сбацать?» «Какое такое?» — нахмурилась Унги, но сразу сообразила, что, скорее всего, это один из клиентов этого заведения. «Могу», — вяло отозвалась она. «Погоди минутку, сейчас перформанс будет». «Чё?» — не понял мужчина. «Неважно». Унги набросала короткое сообщение И буквально через минуту в квартиру вломились участковый и патрульный, который ее встречал. «Че, с мужиками?» У гостя заведения глаза полезли на лоб. «Не, мы так не договаривались. Вы че? Я Витя Скоморох!» «Уведите вы его уже», — устало сказала Унге. «И позвоните Береговому, у меня телефон сдох». «Где эта комната?» — спросила следователь у участкового, защелкивающего наручники на мужчине. «У них тут хитро сделано. Здесь для шушеры, а там...» — он кивнул в сторону кухни. «Дверь есть. Так вот там, во второй части, более прилично. Вон там и есть». «А свидетель или потерпевший, не знаю прямо, как его назвать, здесь?» «Не, я когда приехал, никого не было. Испугался, наверное, и сбежал». «Камеры в этом доме есть?» — с сомнением спросила Унге. «Ну так», — участковый пожал плечами. «Ну как?» — раздраженно спросила девушка. «Ну, муляж». «Это значит нет», — зло сказала девушка и, развернувшись, пошла в сторону кухни. Пробравшись в другую зону дома терпимости, Унге оценила появившиеся фиолетово-розовые оттенки в убранстве, нашла комнату с открытой дверью и, войдя внутрь, шумно выдохнула. По стенам и правда велись красные знакомые значки. Все вокруг пестрело этими закорючками, но было что-то новое. На белом пластиковом столике, словно помадой в цвет, была нарисована стрелка. Унге глянула в сторону, куда направлял указатель, подошла к отделенной тяжелыми портьерами части комнаты и, отдернув их, невольно отскочила назад. Вместе с ее движением заиграла музыка, засветились разные огни, и за занавесками открылась небольшая сцена, предназначенная для сольных выступлений. Но сейчас это был страшный дуэт. К пилону со связанными вверху руками была прикреплена девушка в белом балахоне, а у ее ног лежала вторая. Унге не представляла, сколько она простояла в странном оцепенении, из которого ее вывел слабый, но по-прежнему сварливый голос Мамыкина. «Вы ж ни работать, ни подохнуть спокойно не дадите. Если мне придется опять разбирать весь этот ворох на стенной живописи, пристрелите меня, как бешеное животное!» Криминалист остановился возле замершей на месте Унги. «Чудненько! Приехала Унги и нашла нам, как всегда, дополнительное задание. Как же вы мне все надоели!»